Заметив это, Шисуи начал поворачивать голову, оглядываясь. Он увидел, как к ним приближается некий силуэт. Человек был одет в кимоно, его бледное лицо казалось умным и хитрым, а золотые глаза были похожи на змеиные. Шисуи был шокирован. Этот человек, неужели, отступник Канахи, Орочимару? Примечание к части. П.П. Интересно, что за утес такой? Он прямо всех манит. Кто следующий туда придет? 71. Новая встреча с Орочимару. Орочимару, должно быть, не смог обнаружить Какаши и Шисуи, потому что он просто подошел к обрыву и посмотрел на Киригакури. Клан Кагуя сегодня атакует деревню, ничего удивительного, они ведь безмозглый клан. Орочимару тяжело вздохнул и продолжил стоять около обрыва. Какаши и Шисуи продолжили прятаться на дереве неподалеку, так как они не планировали на него нападать. Какаши, конечно же, не боялся Орочимару. С его нынешним уровнем силы, хоть он и не сможет его победить, но точно сможет сбежать. Но сейчас вместе с ним был Шисуи, и они находились рядом с Киригакури. Какаши не собирался сражаться с Орочимару в таких условиях. Их битва может привлечь ненужное внимание шиноби Киригакури. Если на них нападут и они, то Какаши с Шисуи окажутся в трудном положении. Как раз в тот момент, когда Какаши размышлял о нынешней ситуации, вдалеке появился силуэт человека. Какаши потерял дар речи от удивления. Этот утес что, популярен? Почему сюда приходит столько людей? Пришедшим сюда человеком был мальчик с белыми волосами и с костяным мечом в руке. Это был Кимимара. Увидев на скале Орочимару, Кимимара попытался убить его, но он был слишком слаб, чтобы это сделать. Орочимару моментально опрокинул мальчика на землю. Но Кимимара не сдавался. Он снова поднялся на ноги и попытался напасть. «Остановись», — сказал Орочимару. Услышав это, Кимимара остановился. «Ты довольно целеустремленный, но я не житель этой деревни», — усмехнувшись, сказал Орочимару. После этих слов Орочимару посмотрел на Кимимара мрачным и холодным взглядом своих золотых глаз. Какаши понял, что Орочимару сейчас психологически воздействует на Кимимара. Возможно, это было какое-то гендзюцу, но оно было настолько слабым и незаметным, что Кимимара не смог его заметить. «Твоя цель там, иди», — сказал Орочимару, указывая на Киригакури. После этого Кимимара внимательно посмотрел на Киригакури и спрыгнул со скалы, чтобы выполнить свою задачу сражаться. Прыжок с такой высоты никак не навредил ему, так как он был не только шиноби, но и членом клана Кеккигинкая. Похоже, клан Кагуя начал действовать. Группа дураков, которые считают сражение смыслом своей жизни. Разве у жизни может быть такая глупая цель? Орочимару поднял свои глаза и задумчиво посмотрел на луну. «Выходите, как долго вы собираетесь играть со мной в прятки?» — внезапно сказал Орочимару, повергнув Какаши и Шисуи в шок. Какаши не смог сдержать беспомощной улыбки. «Похоже, нас все-таки обнаружили. Все-таки Орочимару настоящий эксперт, поэтому он смог почувствовать нас, несмотря на то, что мы полностью скрыли свое присутствие». Какаши не стал и дальше скрываться, а тут же спрыгнул из их укрытия, показываясь перед Орочимару. Шисуи последовал его примеру. «Ох, оказалось, что это мой знакомый. Прошло так много времени с тех пор, как мы виделись», — Какаши удивленно сказал Орочимару, глядя на Какаши. «Я не ожидал встретить тебя здесь, П.П.» Долго думала, как Какаши будет обращаться к Орочимару, потому что Ванг, Йоу, но решила, что так как Какаши уже не боится Орочимару, он не станет проявлять к нему уважение. «Ха-ха, тогда может быть это то, что зовется судьбой. Судя по твоему внешнему виду, ты пытаешься проникнуть в Киригакури, чтобы добыть какую-то информацию. Сандэми все такой же. Он всегда пытается выяснить все, что происходит в других деревнях, чтобы спланировать будущее действия Канахи. Для чего ты здесь? Твоя цель?» — тот мальчик спросил Какаши, проигнорировав вопрос Орочимару. Он без страха смотрел ему в золотые глаза. «А, я не ожидал, что ты тоже оценишь способности того мальчика. Сила клана Кагуя действительно меня заинтересовала, но будет мне полезен тот мальчик или нет, я решу после результатов предстоящей битвы между его кланом и Киригакури». Орочимару не был удивлен тем, что Какаши догадался о его целях, поэтому прямо все выложил. «Похоже, у тебя появилось много свободного времени после того, как ты покинул Канаху. Ха-ха, ты прав. Если тебе интересно, то ты можешь переехать жить в мою деревню, Какаши». «В твою деревню?» — удивился Какаши. «Орочимару уже построила Тагакури, не слишком ли быстро?» «Да, хоть она еще не совсем готова, но это довольно неплохое место. Это очень интересно». Шисуи никак не мог понять, почему Какаши и Орочимару сейчас разговаривали, как будто были старыми знакомыми. Почему Какаши Сэмпай так беззаботно разговаривает с шиноби-отступником? Почему он не нападает на него? Пока Шисуи размышлял по этому поводу, Орочимару внимательно оглядел Какаши. Я не ожидал, что Какаши достигнет такого внушительного уровня всего за 3 года. Изначально Орочимару думал, что Какаши понадобится 5 или 6 лет, чтобы стать достойным его противником. Но, неожиданно, он смог приблизиться к уровню Каге за каких-то 3 года. Сейчас Орочимару не нападал на Какаши по 2 причинам. Во-первых, они находились недалеко от Киригакури и будет проблематично, если их заметит. Во-вторых, он ощущал сильное давление, исходящее от Какаши. Хоть тот и был немного слабее Орочимару, но недалек тот день, когда они будут на одном уровне. Если они сейчас начнут сражаться, то эта битва может сильно затянуться. В этом случае битва привлечет сюда множество шиноби, что было совсем невыгодно для Орочимару, преследующего собственные цели. Обе стороны не хотят начинать битву, ради избежания возможных проблем. Вот почему возникла такая ситуация. Ха-ха, прости, но у меня еще есть одно дело. Увидимся позже, Какаши сказал Орочимару, после чего тело исчезло, погрузившись в землю. Сильвер, почему ты не напал на него? Он преступник, сбежавший из Канахи, спросил обескураженный Шисуи. Ты уверен в том, что мы сможем победить его? Спросил его Какаши. Это. Орочимару был учеником Сандэми, известным также как один из санинов. Он считается одним из сильнейших шиноби в мире. Шисуи понимал, что с его нынешней силой он не противник одному из санинов. Сейчас мы находимся около Киригакури, и нам нельзя привлекать внимание. Орочимару не является целью нашей миссии, так что будет лучше не обращать на него внимания. Когда мы вернемся, я доложу Сандэми сама о том, что мы встретили его тут. Я понял, кивнул Шисуи. Нынешняя ситуация действительно не подходила для того, чтобы сражаться с Орочимару. В этот момент появилась вспышка огня, направленная в сторону Киригакури. Похоже, что клан Кагуя начал свою битву с Киригакури. Видимо, та засада действительно была подготовлена для них, сказал Какаши, вздохнув с облегчением. Клан Кагуя серьезно переоценивает свои силы, раз решился напасть на такую сильную деревню. Какаши внезапно вспомнил похожую ситуацию. То время, когда клан Учиха попытается напасть на Канаху через несколько лет, но тогда их восстание подавили еще в зародыше. Клан Кагуя напал на деревню, чтобы доказать свою силу и насладиться битвой. Клан Учих же боролся за свое выживание, пытаясь создать надежду для продолжения своего существования. «Сильвер, что мы теперь будем делать?» – спросил Шисуи. «Мы узнали достаточно. Думаю, нам пора возвращаться». «Правда, но боюсь, я вынужден попросить вас остаться. Все-таки наше Киригакури – это не то место, куда можно приходить и уходить, когда захочешь». «Высвобождение воды». Техника скрытия в тумане, прозвучал резкий неизвестный голос. После этого все вокруг удивленных Какаши и Шисуи окутал туман. К ним со всех сторон стали приближаться неизвестные шиноби. Какаши горько улыбнулся. «Я был так сосредоточен на Орочимару, что даже не заметил приближение врагов. Похоже, нас окружили. Как же хлопотно». Меч Миллениум мгновенно появился в правой руке Какаши. «Блинк, похоже, нам не удастся избежать битвы», — сказал он. Шисуи достал свой танто и крепко сжал в руке. Его лицо приняло серьезное выражение. Он знал, что намечающаяся битва будет очень ожесточенной. «Да, примечание к части. П.П. Бедный Шисуи. К милым беседам с Рычем его жизнь явно не готовила». 72. Хаос. Какаши закрыл глаза и сфокусировался на своем восприятии, благодаря которому он мог почувствовать все в радиусе 10 метров. «Похоже, нас окружили 10 шиноби, 5 бжонинов и 5 чунинов. Нехорошо. Такая расстановка сил предполагает тяжелый бой. Блинк, возьми на себя 5 чунинов. Я же разберусь с оставшимися джонинами. Кроме того, нужно будет подгадать момент для отступления. У нас слишком много противников, и мы не должны побеждать их всех. Но, не говори глупостей. Сейчас не время показывать свою храбрость. Отступай при первой же возможности». «Хорошо, вы не сможете убежать», — снова прозвучал холодный голос. Какаши использовал свой шаринган и увидел, что их противники носили маски. Скорее всего, это были анбу Киригакури. Какаши не знал, пришли ли эти шиноби конкретно за ними, или охотились на клан Кагуя. Скорее всего, то, что их здесь нашли, было лишь случайностью, вызванной в этом хаосе. Какаши хотел уже пожаловаться на свою удачу, но он понимал, что сейчас не время для этого. 5 бжонинов и 5 чунинов, которые еще являются анбу, это точно непростые противники. Еще и туман вокруг, в котором тяжело что-то разглядеть даже при помощи шарингана. Блинк, используй огненную технику. В таких неблагоприятных условиях им будет трудно сражаться, поэтому для начала им стоит развеять этот туман. Как только температура воздуха поднимется, туман рассеется. Услышав это, Шисуи тут же начинается складывать ручные печати. Высвобождение огня. Техника гигантского огненного шара. Какаши в это время сложил ручные печати. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Ветер усиливает огонь. Комбинированное ниндзюцу. Огненный шар моментально повышает температуру вокруг, после чего туман исчезает, открывая десятерых шиноби. Этот отряд Анбу сейчас был очень удивлен, так как они не думали, что столкнутся с врагом, способным на такую мощную огненную технику. Было невероятно то, что она могла так легко развеять технику скрытия в тумане. Так как туман исчез, противник также увидел Какаши и Шисуи, а также их шаринганы. Клан Учиха испуганно сказал один из Анбу. Не было удивительно, что они сразу догадались об этом, ведь клан Учих был известен во всем мире. Учихи, скажите о своей цели. Зачем вы пришли в Киригакуре? Без комментариев отказался Какаши ПП. Ха-ха, Какаши прям суперзвезда, дающая интервью. Он также не стал разъяснять им того, что не является членом клана Учиха. Шисуи действительно был Учихой, но он тоже не стал отвечать. О, тогда мы заставим вас дать нам ответ. А, это уже совсем нехорошо. Если мы будем сражаться здесь, то наверняка наведем много шума. Хоть основные силы Киригакури сейчас сражаются с кланом Кагуя, но могут найтись те, что прибегут сюда. Мне нужно срочно что-то придумать. Чем сильнее они тянут время, тем хуже наше положение, подумал Какаши. Блинк, нам нужно действовать быстро. Шисуи кивнул в согласии, а затем взмахнул своим танто, блокируя пятерых чунинов. Если Какаши и Шисуи попытаются прямо сейчас убежать, то за ними точно погонится следом. Это лишь усложнит их ситуацию. Следовательно, они должны создать брешь в рядах противника, чтобы смочь отступить. Для этого нужно просто убить нескольких противников. Противниками Какаши были джонины, от которых исходила довольно сильная аура. На самом деле Какаши был немного взбудоражен предстоящей с ними битвы. Прошло уже много времени с тех пор, как я сражался в полную силу. Интересно, как долго смогут продержаться эти джонины. Битва пяти против одного началась. Высвобождение воды. Водяной хлыст. В руках одного из Анбу сформировался водяной хлыст, который начал стремительно двигаться в сторону Какаши. Но Какаши был совершенно спокоен. Он поднял свой меч и с легкостью перерезал хлыст. Как только он это сделал, вода из хлыста окружила Какаши. Высвобождение воды. Дикая волна. Другой шиноби, после того как сформировал печати, начал выплевывать в сторону Какаши изо рта воду. Это ниндзюцу такое отвратительное, мысленно выругался Какаши. Затем Какаши высоко подпрыгивает, чтобы избежать атаку. Он направляет свою чакру к подошвам ног и наступает на воду вокруг него. Высвобождение воды. Техника водной тюрьмы. В этот момент под водой, на которой стоял Какаши, появилась фигура человека, и уже через мгновение Какаши находился в водяной сфере. Это же удивился Какаши. Он не ожидал, что они смогут его поймать, а также почувствовал, что внутри этой тюрьмы он теряет силы. Один из Анбу держит руку внутри водяной сферы и говорит: «Первый успешно захвачен». Остальные четверо джонинов смотрят на Какаши внутри этой тюрьмы. Они действительно посмели вторгнуться в Киригакури. «Какой безрассудный поступок», — сказал один из них, Сильвер. Шисуи был очень удивлен и испуган. Он не думал, что противники смогут схватить Какаши через минуту после начала битвы. Шисуи двинулся на помощь Какаши, но его остановили пятеро чунинов. Черт, выругался Шисуи и блокировал удары врагов. Он сейчас никак не мог помочь Какаши. В этот момент тело Какаши, находящегося в водной тюрьме, превратилось в дым, а настоящий Какаши появился из-под воды. Он взмахивает своим мечом, который был уже наполнен светом. Удар миллениума превратился в серповидную волну серебряного света. Полумесяц белого клыка. Серебряный полумесяц моментально разрубил держащего водную тюрьму Анбу пополам. Это было настолько быстро, что оставшиеся джонины успели увидеть только уже мертвое тело товарища. Они были до глубины души испуганы. Шисуи же наоборот обрадовался. Конечно же, Какаши Сенпай не мог дать себя так легко поймать. После этого Шисуи смог успокоиться и сосредоточиться на своих врагах. Проклятие! Когда он успел сбежать, сердито прокричал один из Анбу. Должно быть, он создал клона за мгновение до того, как его поймали. Я даже не успел увидеть, как он сформировал ручные печати. Насколько же высока его скорость? Какаши холодно посмотрел на четырех джонинов перед собой. Для них было глупо терять бдительность, когда они его поймали. Такая неосторожность легко может привести к смерти. Высвобождение воды. Водяные пули. Множество небольших водных шариков вылетели изо рта Анбу, целясь в Какаши. В этот раз Какаши использовал шунпа, чтобы увернуться от них. Его безумная скорость повергла в шок четырех джонинов. Они начали оглядываться, пытаясь найти Какаши, но никак не могли. Черт возьми, куда он делся? Вон он. Какаши атаковал одного из Анбу, но его атаку заблокировал другой джонин. Еще раз такая атака не сработает, сказал Анбу. Какаши ничего не сказал и быстро отступил на безопасное расстояние. Высвобождение воды. Пять голодных акул. Из-под воды появились пять ужасных акул с мощными челюстями, наполненными острыми зубами. Я в невыгодном положении, пока вокруг столько воды. Мне нужно что-то придумать. Тут в голову Какаши пришла идея, от которой у него засияли глаза. Примечание к части. Когда Какаши в голову приходит идея, всем стоит бежать от него куда подальше. 73. Шиноби Киригакури. Пять гигантских акул продолжали кружить под водой, готовясь к нападению. Смотря на их гигантские зубы, Какаши не сомневался, что они могут его разорвать на множество кусков мяса. В это же время перед ним продолжают стоять четверо джонинов, готовых напасть в любую секунду, из-за чего Какаши находился сейчас в довольно опасной ситуации. Он крепче сжал в своих руках Миллениум. «Будьте осторожны, этот парень далеко не обычный шиноби. Не подходите к нему слишком близко», — прокричал своим товарищем один из Анбу Киригакури. Все оставшиеся джонины нервно кивнули, соглашаясь с этим. «Думаете, сможете меня победить, только из-за того, что я один, а вас четверо?» — подумал Какаши, хитро улыбнувшись. В это же время положение Шисуи тоже оставляло желать лучшего. Ему сейчас приходилось сражаться с пятью чунинами. Шисуи же только недавно достиг уровня джонина, поэтому сейчас он не может их победить. Ему остается только тянуть время и искать возможность отступить. Тамаи в его глазах продолжали бешено вращаться, постоянно следя за движениями врагов. Шисуи был уверен, что он смог бы с легкостью убить любого из этих шиноби в бою один на один, но сейчас их было пятеро на одного. Может быть, он победит их, если рискнет своей жизнью, чего делать он не собирался. В нынешней ситуации получить ранение — непозволительная для него роскошь. Они находились на территории врага, и Какаши еще не разобрался со своими противниками, и Шисуи не собирался становиться для него бременем. Сейчас единственное, что он может сделать, это продолжать обороняться, пытаясь убить своих противников. «Я должен приложить больше сил. Какаши Сэмпай уже убил одного джонина. Мне нельзя его разочаровывать», — подумал Шисуи, крепче сжимая свой танто. Пылающий меч Учих. После этих слов из его танто вырвалось алое пламя и покрыло лезвие. Танто стало излучать невероятный жар, от которого вода вокруг стала испаряться. Шисуи использовал шуншин, из-за чего его фигура мгновенно двинулась к чунинам, оставляя после себя только остаточное изображение. Пятеро чунинов стояли вокруг него, пытаясь зажать его в тиски. Увидев, что Шисуи начал двигаться в их сторону, они тут же принялись атаковать. Высвобождение воды. Водяной выстрел. Высвобождение воды. Техника водяного дракона. Хоть эти две атаки устремились к Шисуи, но он не остановился. Его горячий танто нанес удары по водяному шару и дракону, после чего эти две атаки взорвались, обрызгав водой все вокруг. Так как Шисуи не замедлился ни на секунду, он уже приблизился к одному из чунинов. Они посмотрели друг другу в глаза, и шиноби Киригакури увидел, как вращаются три тамаи Ширингана. После этого он внезапно почувствовал слабость в своем теле. Гиндзюцу, Шаринган. Гиндзюцу удачно подействовало, чунин замер на месте и был мгновенно обезглавлен танто Шисуи. Обугленная голова отлетела в сторону, сожженная пламенем лезвия. Шисуи не стал долго стоять на месте и снова двинулся в атаку. Оставшиеся противники нервно втянули в себя холодный воздух. Первый пробормотал Шисуи. Ублюдок, крикнул один из чунинов и начал складывать ручные печати. Высвобождение воды. Тысяча водяных игл. Капельки воды поднялись с земли и превратились в тонкие иглы, летящие в сторону Шисуи. Шисуи не стал поддаваться панике. Он вложил свой танто в ножны на спине и тоже стал складывать ручные печати. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Гигантский огненный шар мгновенно превратил водяные иглы в пар. Это противостояние было довольно шумным, из-за чего привлекло внимание одного из джонинов, с которыми сражался Какаши. Тот маленький сопляк тоже довольно силен. Я позабочусь о нем, а вы пока задержите это дьявольское отродье. Хорошо. Услышав это, Какаши не мог не заволноваться. Шисуи и так приходилось нелегко, сражаясь с четырьмя чунинами. Если к битве примкнет еще и джонин, то жизнь Шисуи окажется в опасности. Какаши тут же побежал в их сторону, но ему преградили путь оставшиеся джонины. Черт, прочь с моего пути, мы не дадим тебе уйти, отродье. Какаши тут же начинает концентрировать свою чакру в руке, в которой появляются искры молнии. Техника меча Хатаки. Молниеносный удар. Какаши взмахивает миллениумом и наносит удар перед собой. Трое чунинов смогли отступить назад в последний момент, избежав удар. Они знали, что техника меча этого подростка по-настоящему ужасна. Какаши снова двинулся на помощь Шисуи, но его остановили три водяных драконов. В это же время из-под воды выпрыгнули пять акул, пытаясь его укусить. Проклятье, прорычал Какаши. Он убрал миллениум и начал складывать ручные печати. Через мгновение появилась огненная стена, испарившая трех драконов и всех акул. Из-за появившегося пара обзор троих джонинов стал размытым. В этом тумане появился холодный блеск клинка, на который не смог отреагировать один из анбукири-гакури. «А-а-а!» — раздался крик полный ужаса. Джонин попытался схватиться за свое кровавое горло, но, к его сожалению, он уже не мог больше двигаться. Что? Его товарищи не ожидали, что за столь короткий промежуток времени их станет еще меньше. Они видели фигуру Какаши, стоящую рядом с мертвым телом, но уже в следующее мгновение он использовал шунпа и исчез. О, нет, он направляется к своему товарищу. Быстрее, за ним. Напряженное противостояние Шисуи и четырех чунинов продолжалось, в то время пока джонин медленно приблизился за его спину. Шисуи почувствовал пробежавший по спине холодок и поспешил увернуться от удара, но ему не удалось сделать этого вовремя, из-за чего он почувствовал, как спину обожгло режущим ударом куная. Шисуи понимал, что промедли он еще хоть мгновение, то лишился бы жизни. «А во, ты довольно быстрый, а вот ты нет», — сказал Какаши, появляясь за спиной джонина. «Что?» Но не успел джонин обернуться, как его голова полетела с плеч. «Странно, почему я вижу тело без головы?» Это стало его последней мыслью перед смертью. Сильвер обрадовался Шисуи. Какаши появился около Шисуи, и они встали спиной к спине, поддерживая друг друга. «Ты в порядке?» — спросил Какаши. «Да, парочка шиноби такого уровня не могут мне навредить». «Тогда хорошо». Какаши взглянул на оставшихся противников перед ними. Двое джонинов уже прибыли сюда и объединились с четырьмя чунинами. Врагов стало заметно меньше, чем было раньше. «Вы ублюдки! Вы посмели убить наших товарищей! Кто бы вы ни были, теперь вам не избежать мести Киригакури!» Какаши понимал, что теперь они не могут просто уйти отсюда. Ведь их личности тогда могут быть раскрыты, и это, скорее всего, вызовет еще больше проблем. Это может перерасти в войну. Теперь разум Какаши был полон мыслей об убийстве всех свидетелей, находящихся здесь. Если все эти шиноби умрут, то никто не узнает, что они с Шисуи были в Киригакуре. Его убийственные намерения наполнили воздух, отчего все шиноби вздрогнули. «Блинк, убей всех! Нельзя никого оставлять в живых», — сказал Какаши, ринувшись в сторону джонинов. Услышав эти слова, Шисуи не стал колебаться, ведь он тоже понимал, к каким проблемам все это может привести. Он тоже ринулся к своим противникам. Именно в этот момент раздался незнакомый голос. «Так здесь действительно есть кто-то, осмелившийся напасть на Киригакури». Какаши потрясенно посмотрел в сторону и увидел, как к ним приближаются десятки шиноби. «Проклятие! Похоже, наша битва привлекла внимание других». Новоприбывшие шиноби не стали тянуть резину и тут же стали складывать ручные печати. «Высвобождение воды. Техника водяного дракона». Десятки водяных драконов летят к Шисуи со всех сторон, блокируя ему любые пути отступления. Шисуи в смертельной опасности. 74. Невероятная сила. Шисуи еще никогда не чувствовал такое отчаяние, как сейчас, когда смотрел на десятки водяных драконов вокруг него. «Черт, я не смогу от этого увернуться. Похоже, это конец. Но почему они атаковали меня, несмотря на то, что это заденет и их товарищей? Неужели им все равно, умрут ли они?» На глазах Шисуи троих чунинов поглотили драконы. Из-за новой политики Яндэми Мизукаге многие шиноби Киригакури стали безжалостными. Вспомнить хотя бы их экзамен для выпуска из академии, на котором ученики должны убивать своих друзей, для того чтобы продолжить свой путь в качестве шиноби. Сейчас Киригакури переживает свои темнейшие времена. Здесь каждый готов убивать людей по приказу, даже товарищи. Но все-таки даже в таком месте остаются те, кто продолжает заботиться о членах своей команды, которые вместе выполняют миссии и сражаются плечом к плечу. Сейчас на этот холм пришли шиноби, которые еще недавно сражались с кланом Кагуя. Похоже, что весь клан уже был уничтожен. Конечно, кроме Кимимора, которому было суждено выжить в этой битве. Несколько отрядов шиноби заметили движение неподалеку и покинули уже завершающуюся битву с кланом Кагуя, и направились сюда, чтобы поймать преступников, вторгнувшихся на их территорию. Остальные добивали выживших и переносили тела погибших в деревню. До этого момента Какаши планировал быстро закончить этот бой, но он не ожидал, что их задержка приведет к такому отчаянному положению. Сейчас Шисуи находился в безвыходном положении. Драконы приближались на огромной скорости и уже были на расстоянии 3 метров от него. Времени нет. Какаши изо всех сил бежит к Шисуи, но он понимает, что не успеет вовремя. «Черт, я не успею. У меня не остается выбора, придется использовать это». Три Тамаи в его шарингане быстро повернулись и слились вместе, образуя узор черного дротика. Мангёки шаринган. Рисунок дротика тоже начинает вращаться, пока Какаши вливает в свой левый глаз свою чакру и направляет взгляд в сторону водяных драконов. Камуи. Из левого глаза Какаши тут же потекла кровь. Шисуи же внезапно почувствовал, как пространство перед ним искривилось, а затем он увидел поистине невероятную сцену. Внезапно тела водяных драконов неестественно скрутились, будто некая невидимая сила насильно пыталась их поглотить. После этого их тела засосала черная дыра в воздухе, после чего все пропало без следа. На поле боя воцарилась тишина. Шисуи огляделся и увидел, что перед ним теперь не было ни одного дракона. Все замолкли, все еще не понимая, что за странное явление только что произошло. Все находящиеся здесь шиноби были не в силах вымолвить и слова от удивления. Единственное чувство, заполнившее сейчас их разум, это ужас. Оправившись от своего удивления, Шисуи с благодарностью посмотрел в сторону Какаши. Он был уверен, что это Какаши спас его, хотя не мог объяснить, как именно. Но Какаши сейчас не смотрел на него. Он сидел на коленях в воде и прерывисто дышал, а из его левого глаза текла струйка крови. Когда Какаши наконец смог поднять глаза и взглянуть на Шисуи, тот заметил необычный узор в его левом глазу. «Что это?» — удивленно пробормотал Шисуи. Это не было обычным шаринганом. Но тут Шисуи вспомнил старую легенду своего клана Учиха. Это же Мангёки шаринган из легенд об Учихе Мадаре. Какаши Сэмпай действительно смог открыть его, — подумал Шисуи, с восторгом смотря на Какаши. Отчего-то в сердце Шисуи не было сомнений в правдивости своей догадки. Он был уверен, что только что его спасла сила Мангёки шарингана. Теперь, когда он был в безопасности, Шисуи поспешил к Какаши. «Сильвер, ты в порядке?» «В порядке. Просто потратил много чакры», — спокойно ответил Какаши. «Просто Какаши сейчас впервые использовал Камуи, поэтому он находится в не лучшем состоянии. Он не ожидал, что его чакра и духовная сила будут так безжалостно выжаты из него, единожды использовав Камуи. Количество его чакры уменьшилось примерно на 80%, и Какаши беспокоился, что ему не хватит ее, чтобы справиться со всеми шиноби, стоящими перед ним. «Сильвер, похоже, у нас проблемы», — сказал Шисуи, беспомощно улыбаясь. Имея в противниках всех этих шиноби, они могли и не думать о побеге, даже когда были полны сил до начала сражения. Теперь же, когда Какаши в таком состоянии, они вряд ли смогут уйти отсюда живыми. «Обещаю, мы сможем сбежать невредимыми. Доверься мне», — сказал Какаши твердым, полным уверенности голосом. Услышав это, Шисуи тут же почувствовал, как к нему возвращается вера в их силы. В этот момент шиноби Киригакури наконец пришли в себя, после удивления от способностей Камуи. «Что это за ниндзюцу?» Оно в одно мгновение уничтожило всех водяных драконов, они не были уничтожены. Они будто исчезли из этого мира. Как он это сделал? Неизвестность всегда пугает людей, но особенно она пугает противников на поле боя. Вот почему шиноби всегда должен уметь трезво размышлять, даже в неожиданных ситуациях. Это пространственно-временное ниндзюцу из легенд, это невозможно. После смерти Индой Михакаге, Намикази Минато, в мире не были никого, кто бы мог использовать пространственно-временное ниндзюцу. Этот парень точно из Канахи, и, скорее всего, он ученик Намикази Минато. После этих слов все шиноби Киригакури шокированно замолкли. Имя Намикозе Минато до сих пор отдается страхом в их сердцах. Он был самым молодым хокаге в истории, а также человеком, известным как «Желтая вспышка Конохи». Некоторые шиноби Киригакури задумались о том, чтобы немедленно сбежать, но без приказа своих командиров они не осмеливались так поступить. Для шиноби сбежать с поля битвы – серьезное преступление. Двое джонинов из Анбу до сих пор стоят позади Какаши и Шисуи, но не решаются сдвинуться с этого места. Они вспоминают все сцены битвы с этим серебряно-волосым подростком и, кажется, начинают о чем-то догадываться. Теперь они точно знают, что Какаши шиноби с ужасающей силой, поэтому они не собираются действовать опрометчиво. Не бойтесь, это ниндзюцу не может справиться с большим количеством людей за раз. Если мы атакуем все вместе, то определенно сможем достать его. Да, ради гордости Киригакури. Выражения лиц Какаши и Шисуи теперь стали очень серьезными. Они понимали, что это будет очень тяжелый бой. «Блинк, у тебя осталось много чакры?» — внезапно спросил Какаши. «Да, достаточно много», — честно ответил Шисуи, хотя не понимал, зачем Какаши спрашивает. «Сейчас мы должны побежать в сторону двух шиноби позади нас. Я задержу их, а ты, после того как отойдешь на безопасное расстояние, используй свою сильнейшую огненную технику и выпусти ее в воздух». «Я понял», — тут же согласился Шисуи, не спрашивая подробностей плана Какаши. Сейчас он абсолютно доверял Какаши, поэтому был готов следовать любому его приказу без лишних вопросов. Они находились в ситуации, когда им нужно сотрудничать и полагаться друг на друга. Какаши в это время встал и посмотрел на темное ночное небо. «Надеюсь, этого будет достаточно», — тихо пробормотал он. «Блинк, вперед!» После этих слов Какаши двинулся к двум джонинам, держа в руке миллениум, освещенный голубым сиянием. Шисуи держался позади него и внимательно следил за происходящим. Техника меча Хатаки. Полумесяц белого клыка. Волна белого света выражается из меча и движется к двум джонинам Анбу. В это время эти двое уже были слишком напуганы силой Какаши, поэтому они тут же отпрыгнули от белой волны меча. На лице Какаши появилась довольная улыбка, в то время, когда Шисуи выбрался из окружения их врагов. «За ним! Не дайте ему уйти!» — кричат шиноби Киригакури и бегут к Шисуи. Тут внезапно Какаши остановился и сказал: «Блинк, сейчас! Примечание к части! Ну все, пора шиноби Киригакури бежать!» 75. Высвобождение молнии. Кирин. Услышав Какаши, Шисуи остановился и сложил ручные печати. Высвобождение огня. Великое огненное уничтожение. Мгновенно появилось море пламени, в которое Шисуи вложил почти всю свою чакру. Какаши тоже не стал стоять без дела. Он сложил ручные печати. Высвобождение ветра. Великая вакуумная сфера. Ветер, который создал Какаши, был добавлен к пламени, усиливая его. Теперь огонь, который был шириной в несколько метров, разрастается до нескольких десятков метров в ширину. Это была неисчислимая мощь. Высокая температура начинает иссушать землю, испаряя всю воду вокруг. Это была сила комбинирования двух ниндзюцу. Шиноби Киригакури не осмеливались приблизиться к этому жуткому огню, заставляющему их закрывать руками глаза от невероятного жара. «Что за ужасающая техника?» — прокричал один из шиноби Киригакури. От высокой температуры его одежда не просто стала полностью сухой, а даже стала обугливаться в некоторых местах. «Силвер, давай сбежим, пока есть шанс». Сейчас, когда гигантское пламя блокировало группу шиноби, у них появилась возможность уйти невредимыми. Но Какаши был не согласен с Шисуи и отрицательно покачал головой. «Нет». «Почему?» — шокированно спросил Шисуи. «Сейчас была лучшая возможность отступить. Почему Какаши хочет остаться?» «Наша миссия заключалась только в том, чтобы добыть информацию о Киригакури, но теперь ситуация повернулась в другую сторону. Наши личности раскрыли, а несколько шиноби Киригакури были убиты нами. Теперь если эти шиноби вернутся в свою деревню и доложат о том, что шиноби Конохи напали на их людей, между Конохой и Киригакури начнется война». Шисуи сразу же осознал появившуюся перед ними проблему, но он не знал, как ее теперь разрешить. «Что же нам тогда делать?» — отчаянно спросил он. «Коноха слишком многим пожертвовала ради достижения мира, и мы не можем его так разрушить. Ради сохранения мира и безопасности в Конохе, все эти шиноби должны умереть», — решительно сказал Какаши. «Что, Сильвер, здесь десятки шиноби, и даже ты не сможешь их всех убить. Я должен попробовать. Блинк, ты должен отойти подальше. Я сейчас использую одну из своих козырных техник, но она пока не поддается моему полному контролю. поэтому уходи как можно дальше, чтобы тебя не задело, но, не спорь со мной, поторопись, это приказ, есть». Шисуи согласился с Какаши, хотя совершенно этого не хотел. Он не знал, что за технику применит Какаши, но раз уж даже он не мог ее контролировать, то не нужно было сомневаться в ее ужасающей силе. Они вдвоем вторглись на территорию Киригакури, чтобы добыть сведения о нынешней ситуации в стране воды, но в итоге столкнулись с Анбу Киригакури и убили некоторых из них. Если Киригакури узнает об этом и станет угрожать Конохе, то их деревня может понести серьезный ущерб. Перед Сандэми предстанет выбор, или передать Киригакури Какаши и Шисуи, или начать войну между деревнями. Зная характер Сандэми, он ни за что не станет жертвовать своими людьми. Поэтому, несмотря ни на что, Какаши и Шисуи должны предотвратить эту ситуацию. Единственное решение этой проблемы – убить всех свидетелей. Если все находящиеся здесь шиноби умрут, то никто уже не сможет узнать, что произошло на этом холме. Но самый важный вопрос заключается в том, сможет ли Какаши в одиночку убить здесь всех. Хоть в глазах Шисуи читается сильное беспокойство, но он последовал приказу и поспешил уйти. Увидев, что Шисуи уходит, Какаши вздохнул с облегчением. Он поднял взгляд на небо, полное темных облаков. «Думаю, этого должно хватить». Огромное пламя рассеялось, и теперь шиноби Киригакури увидели, что за ним стоит только один человек. Серебристо-белые волосы, черная одежда и длинный меч. Почему он один? Кажется, его бросил собственный товарищ. Какой он жалкий. Ха-ха-ха. Все шиноби Киригакури жестоко рассмеялись от этой ситуации. Какаши было все равно на их глупые слова. Он просто стоял и спокойно смотрел на врагов перед собой. Сейчас Какаши был очень сильно взволнован. Это было впервые с тех пор, как он попал в этот мир. Даже в сражении с Орочимару он не ощущал такого волнения, как сейчас. Какаши запечатал миллениум в печати на своем запястье и начал складывать ручные печати. В его правой руке появились молнии, звучащие как тысячи птиц. Чидари. Это было ниндзюцу, которое он самостоятельно создал, когда ему было только 12. Ночное небо заполнили звуки криков тысячи птиц, будто предвещая нечто невероятное. Шиноби Киригакури были потрясены, увидев это, ведь ниндзюцу в руках этого подростка было им знакомо. «Это Хатаки Какаши. Он использует чидари», — выкрикнул один из них. «Как шиноби Конохи осмелился прийти в нашу деревню? Неужели Коноха хотела объединить силы с кланом Кагуя и напасть на Киригакури? Неважно, что он собирается дальше делать, мы не можем позволить ему выжить. Никто не смеет противостоять Киригакури, даже будь этот человек Сандэми Хокаге». Какаши не собирался ничего говорить высокомерным шиноби, ведь его внимание сейчас было сосредоточено на темных облаках. Внезапно земля под ногами Какаши начала подниматься. Высвобождение земли. Каменно-земляной дракон. Какаши использовал это ниндзюцу еще до того, как использовал чидари, но специально сдержал его до этого момента. Скорее всего, Какаши будет единственным шиноби в истории, который будет использовать каменно-земляного дракона в качестве лестницы. У шиноби Киригакури внезапно появилось плохое предчувствие, когда они увидели Какаши, стоящего на голове ревущего дракона с чидари в правой руке. Что он делает? Я не знаю, но у меня плохое предчувствие. На какое-то время все они почувствовали холод приближающейся опасности. После этого чидари в руке Какаши двинулось в небо. Оно объединилось с черными облаками. Один из шиноби на земле нервно сглотнул слюну, когда почувствовал ужасающую ауру, исходящую от тела Какаши. Проклятие! Что за ниндзюцу он пытается использовать? Никто не мог ответить на этот вопрос. Какаши же, стоя на голове дракона, продолжает смотреть в небо. Три тамаи в его левом глазу продолжают вращаться, ища наиболее подходящий момент для использования ниндзюцу. Шисуи издалека смотрит на эту пугающую и удивительную сцену. Что это за ниндзюцу Какаши Сенпай пытается использовать, пробормотал Шисуи, не в силах пошевелиться от шока. Сейчас Какаши выглядел как бог грома, держащий молнию в своей руке. С самого начала боя Какаши и Шисуи постоянно использовали огненные техники, из-за которых резко повысилась температура воздуха и образовалось огромное кучевое дождевое облако. И Какаши ждал этого момента. Внезапно его глаза расширились. Сейчас его правая рука, покрытая чидари, опустилась вниз. Из облаков донесся ужасающий рев. Этот звук разнесся по небу, пока другие люди могли только беспомощно смотреть на него. Вдалеке стоит Орочимару и тоже наблюдает за разворачивающимся действием. На его лице появилось редкое удивленное выражение. Что это? Я никогда раньше не видел столь мощного ужасающего ниндзюцу стиля молнии, пробормотал он, пока его золотые зрачки дрожали от шока. В небе продолжали появляться вспышки синего грома, после чего из него начал появляться странный зверь, состоящий из молний. Несколько рогов, чешуя дракона, тело коня, ноги оленя, голова дракона и бычий хвост. Это священный Кирин. Какаши смотрит на гигантского грозового зверя и не может скрыть на своем лице торжества. Его правая рука снова движется и целится в десятки шиноби на земле. Высвобождение молнии. Кирин. Примечание к части. Описание Кирина или Цилина взято было из Википедии, для большей достоверности, так как перевод был неоднозначным. Ну все, забрал Какаши технику Саски. 76. Раненый. Казалось, что время нарушило свой обычный ход и стало очень медленно тянуться. Но на самом деле все произошло за мгновение. Судьба всех этих людей была решена уже в тот момент, когда Какаши выкрикнул название техники. Гигантский громовой зверь громко рычит и движется в сторону шиноби Киригакури. Им же осталось только со страхом смотреть на приближающееся бедствие. Когда Кирин приземлился на землю, раздался оглушительный взрыв. Все, до последней травинки, было уничтожено на этом месте, оставив после себя выжженную землю. Скорость этой атаки была так высока, а радиус обширен, что у шиноби Киригакури не было шанса увернуться или убежать. Какаши устало посмотрел на сцену после атаки его Кирина. Вся земля выжжена, а шиноби были убиты. Их тела были настолько сильно уничтожены Кирином, что вряд ли кто-то сможет их опознать. Но тут Какаши почувствовал невероятную слабость во всем теле. Он немного наклонился, и тут его тело соскользнуло с головы дракона и полетело вниз. Для того, чтобы увидеть нужный момент для техники и рассчитать направление атаки, ему пришлось слишком долго использовать свой шаринган. Сейчас он потратил практически всю свою чакру, но такое высокое потребление чакры плохо повлияло на его тело, из-за чего он лишился всех сил. Его шаринган был подсознательно запечатан Какаши печатью четырех символов, и теперь снова выглядел как серый слепой глаз. Тело бессознательного Какаши, к счастью, упало в текущую здесь реку. «Пп, не спрашивайте меня, откуда там взялась река, я сама в шоке». Течение реки унесло тело Какаши с поля этой завершившейся битвы. Шисуи, наблюдавший издалека за битвой, не мог скрыть своего шока. Неужели человек может управлять такой силой, думал он, до сих пор не веря своим глазам. Теперь его уважение к Какаши, казалось, стало безграничным. Он не сомневался, что человек, способный использовать такое ниндзюцу, равен по силе Каге. Шисуи наконец начал понимать, насколько велик разрыв в их силах. Но он не стал отчаиваться, а наоборот воспылал решимостью стать намного сильнее. «Настанет день, когда я догоню тебя», — Какаши Сэмпай сказал Шисуи и решительно зашагал в сторону поля битвы. Он был уверен, что никто не смог выжить после этой атаки, поэтому ничего страшного не случится, если он сейчас вернется. Но когда Шисуи прибыл туда, он не обнаружил там Какаши. На выжженной земле лежали бесчисленные изуродованные трупы, но никого живого здесь найти было нельзя. «Куда подевался Какаши Сэмпай?» озадаченно пробормотал Шисуи. В его сердце от чего-то появилось плохое предчувствие. Шисуи в спешке и стал искать следы Какаши. Возможно, тот просто куда-то ушел. Но затем Шисуи быстро выкинул эту идею из своей головы. Он достаточно хорошо знал Какаши, чтобы понимать, что тот не бросил бы его одного. Если бы Какаши ушел отсюда, он бы обязательно нашел Шисуи. Но этого не произошло. «Какаши Сэмпай, куда ты ушел?» – прошептал взволнованный Шисуи и покинул это место. И дальше оставаться здесь было слишком опасно. После столь громкой и заметной атаки кто-нибудь обязательно придет проверить обстановку, поэтому Шисуи пришлось уйти. Через некоторое время, как Шисуи ушел, из земли появилось существо, похожее на мухоловку. Когда оно открылось, внутри показалась голова странного человека, одна его половина была черной, а другая белой. Ах, это была действительно ужасная техника молнии. Я никак не ожидал, что Какаши уже достиг такого уровня, сказал белый Зицу. Что и ожидалось от товарища Обито, холодно сказал черный Зицу. Мы все увидели, пора уходить. Это место в любой момент заполнится шиноби Киригакури. После этого мухоловка снова закрылась и пропала в земле. Через некоторое время на поле боя прибывает, с недаемой любопытством, Орочимару. Пепе, простите, но им там что? Медом намазано, почему они все опять на этот злополучный холм приходят? Увидев выжженную землю, его глаза не могут скрыть удивления. Это поистине грозное ниндзюцу, Но кто его использовал? Я никогда раньше не слышал о такой технике молнии, задумчиво произнес Рачимару. Но уже через несколько мгновений его глаза озарились небывалой догадкой. Какаши, это ты? Это невероятно. Я с нетерпением жду, чем ты еще сможешь меня удивить. Внутри альтернативного измерения, состоящего из бесчисленного количества прямоугольных призм разного размера и бесконечной черной пустоты, сидел длинноволосый мужчина в маске и смотрел на воду, прибывшую сюда недавно. Длинноволосый мужчина поднял свое лицо, и в его маске показался алый шаринган. «Какаши, я не ожидал, что ты сможешь столь рано использовать Камуи. Ты действительно гений, раз смог так хорошо овладеть шаринганом, несмотря на то, что не являешься Учихой. Но зачем ты прибыл в Киригакуре? Может, чтобы отомстить за Рин? Боюсь, уже слишком поздно». Мужчина в маске встал, из-за чего всколыхнулась его черная мантия с рисунком красных облаков. «Какаши, ты можешь продолжать играть в свою игру в Шиноби. Через несколько лет мой план начнет действовать, и тогда я составлю тебе компанию. Думаю, будет весело». После этих слов его алый шаринган начал вращаться, и в глазу образовалась черная спиральная дыра, затянувшая в себя все тело человека. С его уходом это измерение снова опустело. В Киригакуре было множество людей, которые видели жуткий гром, но никто из них не мог понять, что именно происходит. Под строгим контролем Ягуры, который контролировался Обито, все последствия этого инцидента были устранены. Никто не знал, что произошло, в том числе и Анбу, забравшие тела мертвых шиноби. Но это ничуть не помешало их работе. Увидев то, что осталось от поля битвы, они поняли, что здесь побывал сильный шиноби уровня Каге. Но кто же это был? Все Анбу задавались этим вопросом, но никто не мог им ответить. Так как Обито решил скрыть все факты этого происшествия, Анбу Киригакури оставалось только молча выполнить работу и не задавать лишних вопросов. Какаши всю ночь дрейфовал по течению реки, омываемой холодной водой, пока его не вынесло на берег. Благодаря тому, что тело Какаши закалено тренировками восьми врат, он остался в порядке даже после того, как проплавал всю ночь в холодной воде. Другой человек мог погибнуть от этого, но его ситуация все еще не могла назваться хорошей. К телу Какаши медленно приблизился человек. Длинные белые волосы, старая, поношенная одежда и красивое лицо, которое не смогла скрыть даже грязь на нем. Кимимара. Он был единственным членом семьи Кагуя, которому удалось спастись этой ночью. Он не смог сдержать своего любопытства, когда увидел вдалеке человека, лежащего на берегу. Красивый человек. Это было первое, что подумал Кимимара Какаши. «Кто ты? Ты здесь делаешь?» — спросил Кимимара. Но глаза Какаши оставались закрытыми, и он не мог дать своего ответа. Кимимара начал злиться из-за этого. «Почему ты не отвечаешь? Ты тоже игнорируешь меня?» На эти вопросы ответа тоже не последовало. Кимимара разозлился еще сильнее, после чего из его руки появился костяной меч, который он направил к шее Какаши. Но в тот момент, когда он готов был нанести смертельный удар, чья-то рука его остановила. Кимимара сильно удивился, увидев, кто именно остановил его руку. Это был Какаши. В следующую секунду он открыл свои глаза и увидел перед собой маленького мальчика. Невероятные инстинкты Какаши позволили ему почувствовать опасность, даже будучи в бессознательном состоянии. Ему повезло, что он успел вовремя очнуться, иначе его бы убил этот семилетний ребенок. «Эй, почему ты пытаешься меня убить? Не помню, чтобы обижал тебя раньше», — спросил Какаши, садясь и прикасаясь к своим мокрым волосам. «Потому что ты игнорируешь меня. Прости, прости. Я был без сознания и только сейчас очнулся. Кто ты? Почему ты здесь? Ах, это сейчас не столь важно, по сравнению с тем, что меня действительно волнует. Арачимару, ты еще долго будешь прятаться? Ха-ха, что и ожидалось от тебя, Какаши. Ты так быстро смог обнаружить меня». Арачимару появился из-за дерева с довольной усмешкой на лице. Примечание к части. А вот и появление Зицу и Обито. «Не знаю, как вас, а меня жутко веселят нынешние отношения Рыча и Какаши». 77. Проклятая печать. Арачимару вышел из-за большого дерева с хитрой улыбкой на лице. Хоть такое выражение лица Арачимару можно было часто увидеть, но сейчас Какаши показалось, что за ним было скрыто что-то еще. После использования Кирина и Шарингана состояние тела Какаши нельзя было назвать хорошим. Он сильно устал. Это не говоря о мелких ранах, полученных после ночного сражения и последующего дрейфования в реке. Хоть все это и не было смертельным, но сражаться в таком состоянии Какаши явно не мог. У него даже не было достаточного количества чакры, чтобы использовать Мангёки Шаринган. Какаши не смог сдержать мучительной улыбки, подумав, что ему посчастливилось встретить Орочимару, находясь в таком состоянии. Это мой конец, хоть сейчас он находился в смертельной опасности, но Какаши почему-то не чувствовал страха. Его сердце наоборот наполнилось необъяснимым спокойствием. Не знаю почему, но мне совсем не страшно умирать. Может, это потому, что однажды я уже умер. Какаши не мог удержаться, чтобы не посмеяться над собой. Хоть Орочимару не знал, что происходило сейчас в голове у Какаши, но его поведение показалось ему странным. Возможно, обычные люди и не смогли бы этого заметить, но Орочимару был ученым, и он привык подмечать малейшие изменения в людях. Орочимару сразу заметил, что Какаши находится в плохом состоянии, но несмотря на это тот не испытывал ни напряжения, ни страха, столкнувшись лицом к лицу с одним из санинов. Может быть, он решил сдаться? Нет, это не так, Какаши никогда бы не опустил руки. Орочимару внезапно для себя обнаружил, что он совершенно не может понять ход мыслей Какаши. Изначально он думал о Какаши, как о довольно способном ребенке. Но после того, как тот получил Шаринган, он был уверен, что этот ребенок будет полностью разбит. Все-таки Шаринган было тяжело использовать человеку не из клана Учиха. Но, к удивлению Орочимару, Какаши внезапно сильно изменился после смерти Минато. Хоть его печаль никуда не делась, но он стал тренироваться усерднее, чем когда-либо прежде. Его сила продолжала расти, каждый раз удивляя Орочимару. При их предыдущей встрече на утесе Орочимару заметил, что хоть Какаши и был немного обеспокоен, но также был полностью уверен в своих силах. Из-за этого Орочимару не стал с ним сражаться. Затем он собственными глазами увидел невероятное ниндзюцу, одним ударом убившее десятки опытных шиноби. Хоть в Киригакуре никто не знает, кто это сделал, но интуиция Орочимару говорила ему, что это был Какаши. Он также расслышал издалека, как до возникновения Кирина, в небе щебетали тысячи птиц. Этот звук могла вызвать только одна техника Чидари. Кроме Какаши, никто другой не использует это ниндзюцу. Удивительный талант к использованию ниндзюцу. Он смог создать поистине прекрасную и пугающую технику. Орочимару посмотрел на Какаши, как хищник, смотрящий на очень вкусную добычу. Кимимара же чувствовал себя лишним, смотря на молчаливое противостояние двух людей, но не мог сейчас двигаться. Он ощущал давление в воздухе, которое вызвали эти две сильные личности, и понимал, в какой ужасной ситуации оказался. «Если я пошевелюсь, я умру» — это было единственное, о чем он сейчас думал. По его спине скатились капельки холодного пота. «Кто эти люди?» «Итак, Орочимару, что ты здесь делаешь?» «Ха-ха, изначально я просто хотел забрать этого мальчика, но теперь...» «Кажется, я нашел кое-что интересное», — сказал Орочимару, после чего облизал губы своим длинным языком. «О, что же тебя заинтересовало?» У Какаши было очень плохое предчувствие. Взгляд Орочимару не предвещал ему ничего хорошего. «Ха-ха, Какаши, мы с тобой оба умные люди. Ты уже должен был понять, о чем я говорю. Единственное, что может меня здесь заинтересовать, это ты. Правда, не думал, что могу быть столь интересным, чтобы ты обратил на меня свое внимание. Это действительно льстит мне. Какаши, я действительно не думал, что ты сможешь так хорошо использовать Шаринган, также ты смог создать невероятно сильное ниндзюцу. Должен признать, что мне будет совсем невыгодно убивать тебя сейчас. Ты самый гениальный человек, которого я когда-либо видел. Ни я, ни Минато не можем сравниться с тобой. Какаши совершенно никак не отреагировал на похвалу Орочимару, ему было абсолютно все равно на то, что ему говорит этот змей. Увидев, что Какаши не собирается ему отвечать, Орочимару решил продолжить. «Какаши, я с нетерпением жду твоего дальнейшего роста. И чтобы поспособствовать этому, я сделаю тебе подарок». Глаза Какаши распахнулись в ужасе от этих слов. Он открыл рот, чтобы возразить, но Орочимару уже складывает ручные печати. Шея Орочимару тут же удлиняется, и его голова движется к Какаши, обнажая два острых клыка во рту, как у настоящей змеи. «Ах!» — закричал Какаши от боли, когда клыки Орочимару вонзились ему в шею. Он слишком быстрый. У Какаши сейчас не было сил, чтобы успеть убежать. Стоящий рядом Кимимара, увидев эту сцену, побледнел от испуга. «Этот человек-монстр!» Через пару секунд голова Орочимару вернулась на свое прежнее место. Посмотрев на Какаши, он довольно улыбнулся. Держась рукой за свою шею, Какаши сидел, скорчившись на земле, а его лицо скривилось от невыносимой боли. На шее Какаши появилась черная метка, выглядящая как три магатомы. Какаши – это проклятая печать неба. Хоть она еще не завершена, но уже намного сильнее той, что у Энка. Надеюсь, ты будешь хорошо ей пользоваться. Орочимару вытер тыльной стороной ладони остатки слюны на своем рту и удовлетворенно улыбнулся. Какаши же в это время продолжал корчиться на земле от наполняющей все его тело боли. Больше не обращая внимания на него, Орочимара направился к Кимимара. Увидев это, тот подсознательно сделал шаг назад. «Ха-ха, дитя, ты нашел смысл своей жизни?» Во взгляде Кимимара появилось замешательство. Он не мог ответить на этот вопрос, так как не нашел ответа. Заметив это, Орочимару улыбнулся и сказал: «Возможно, никакого смысла и вовсе нет. Но если ты задержишься в этом мире, то, может, обнаружишь в нем что-то ценное. Например, сегодня ты нашел меня, а я нашел тебя». Орочимару протянул руку и коснулся лица Кимимара. От столь неожиданного действия тот покраснел. «Пойдем, Кимимара, следуй за мной, и тогда ты найдешь смысл твоего существования», — сказал Орочимару, поворачиваясь спиной и медленно уходя из этого места. Орочимару обладал удивительным даром говорить слова, заставляющие людей следовать за ним. Кимимара, как и другие, попался в эту ловушку и поспешил за Орочимару, но в последний момент он обернулся и посмотрел на страдающего Какаши. «Он тоже что-то интересное, что я обнаружил». Кимимара отрицательно покачал своей головой, так как он не знал ответа на этот вопрос. Но он верил, что если последует за этим странным длинноволосым человеком, обязательно найдет ответ. С этого дня Кимимара называл странного человека Орочимару сама. Примечание к части. Диалоги Какаши и Арыча все так же прекрасны, чего Какаши явно не ожидал, так это злополучного подарочка. 78. Метод запечатывания зла. Тьма. Безграничная тьма. Какаши ощущал, как все глубже погружается в эту тьму. Он ничего не видел, ничего не ощущал, будто оказался другом измерений, где не было понятий пространства и времени. Где я? Что произошло? Сознание Какаши было сильно затуманено ровно до того момента, как боль во всем теле пробудила его. Как больно! Невыносимая боль заставляла дрожать все мышцы его тела. Через, казалось, бесконечные несколько минут боль постепенно начала истекать, оставив после себя только жжение в районе шеи. После мучений, сравнимых с прохождением всех кругов ада, Какаши чувствовал себя полностью истощенным как физически, так и духовно. Если бы не его сильная воля, то он, скорее всего, уже давно был бы мертв. Теперь же Какаши ощущает легкость во всем теле, будто оно вовсе ему не принадлежит. «Чертов Орочимару! Он действительно поставил мне свою проклятую печать!» Это было первое, о чем подумал Какаши, когда пришел в сознание. Он все еще не мог открыть свои глаза или пошевелить своим телом, но это вовсе не мешало ему обдумать возникшую проблему. Проклятая печать. Загадочная и ужасная техника. Проклятая печать Орочимару может помочь увеличить кому-то силу, но она также и разъедает их тело изнутри, после чего человек начинает сходить с ума. Но самая страшная ее функция была в том, что она делала человека более восприимчивым к влиянию Орочимару. Конечно, сейчас это была не та печать, что в начале оригинального сюжета. Она намного слабее. Дело в том, что Орочимару еще не встретил Джуга, изучив которого он усовершенствовал свою проклятую печать. Сейчас проклятая печать скорее предназначена для того, чтобы обозначить тела людей и помочь им адаптироваться к чакре Орочимару. Так ему проще использовать свою технику реинкарнации для переноса своей души в другое тело. Так что, можно сказать, сейчас проклятая печать наносит организму только вред. Может, она сейчас и может увеличить силу пользователя, но лишь на незначительное количество. Доказательством этого является Анка, которой печать ничего полезного не приносит. В проклятой печати Орочимару заключена чакра Синдзюцу из пещеры Рьючи, и Какаши чувствует, как она течет по его телу, причиняя невообразимую боль. Ему не смогло помочь даже сильное тело, укрепленное техникой восьми врат. Теперь Какаши в полной мере осознал неудержимую силу Синдзюцу чакры. Он понял, что без должного обучения у мастера Синдзюцу овладеть природной чакрой невозможно. Какаши не знал, сколько прошло времени, но ему казалось, что прошли столетия. Он внезапно почувствовал, что рядом с ним кто-то есть. «Какаши сэмпай, что случилось? Ты в порядке?» Этот голос, это Шисуи. Какаши не знал, откуда у него нашлись силы открыть глаза, но когда он поднял свои веки, увидел лицо Шисуи прямо перед собой. Шисуи вздохнул с облегчением, когда увидел, что Какаши очнулся. «Какаши сэмпай, что произошло? «Почему ты в таком состоянии?» — спросил Шисуи. Какаши открыл рот, чтобы ответить, но внезапная боль в шее заставила его подсознательно схватиться за нее и застонать. Заметив это, Шисуи тут же посмотрел на шею Какаши и увидел там черную метку в виде трех магатам. Это удивился Шисуи. «Это шедевр Орочимару». «Что?» Какаши Сэмпай встретил Орочимару. «Сэмпай, ты в порядке?» «Я в порядке, за исключением этой метки, что оставил на мне Орочимару. Она доставляет мне хлопот. Что это?» «Проклятая печать Орочимару». «Шисуи, помоги мне нарисовать несколько символов, я хочу запечатать эту штуку. После этого мы вернемся в Коноху, там я попрошу Сандэми сама взглянуть на печать, может быть он знает способ снять ее». «Хорошо». Вскоре, под руководством Какаши, Шисуи нарисовал на земле множество символов для печати. Какаши в центре этих символов и сложил ручные печати. Метод запечатывания зла. После этих слов символы на земле стали скользить по телу Какаши и становиться меньше. Затем они образовали черный круг вокруг трех магатам. Как только это произошло, Какаши снова почувствовал жгучую боль в шее. Последние силы в его теле иссякли, и оно тут же обмякло. «Какаши Сэмпай!» — закричал Шисуи, видя, что Какаши теряет сознание. Он немедленно шагнул к нему и схватил, чтобы удержать от падения. «Шисуи, прости, что доставляю неудобства. Давай поскорее встретимся с Тензой и Югао и вернемся в деревню», — сказал Какаши, после чего снова потерял сознание. Шисуи несколько раз прокричал его имя, но не получил ответа. Поняв, что тот не очнется, он закинул его на спину и понес к месту встречи с Тензой и Югао. Они прибыли в Киригакури и уже сделали больше, чем нужно было. Оставаться и дальше в стране воды не было смысла, а также было опасно. Несмотря на то, что он нес человека, Шисуи все равно бежал очень быстро.